Комментарий сущего Мика заставил обоих повернуть головы, и Пони почувствовала, как две пары глаз, одна ледяная бирюзовая, а другая огненно-красная, повернулись к ней, заставив ее кровь застыть в жилах. У обоих зубы были обнажены. «Проваливай, умри!» – закричали они, выпустив комбинированный взрывной заряд и ледяную волну прямо в нее. А нет, Пони собрала всю силу воли, чтобы свернуть в сторону, голова болела, но она изо всех сил избегала их взаимного нападения. Она была на двух рожках, и сейчас это был ее предел. Она могла бы использовать один из рогов, чтобы отомстить, но это заставило бы ее качнуться к земле. «Прекрасно, значит, вы хотите играть грубо», — пробормотала Пони по-английски. «Тогда и я сыграю с вами», — взревела она, устремляясь вперед, высоко поднимаясь на своих двух рогах. Она видела, как студенты позади нее замедлили ход. Она увидела, как зеленоволосый паренек, Яйоразу, Шиазаки, мальчик с вороньей головой приближаются к минному полю. Прямо сейчас, чтобы победить этого взрывного придурка и ребенка-старателя, она должна была выйти за свои пределы. «Смотрите на меня, мама, папа, Питер, плюс ультратехасский стиль». И она направила свои рога вниз, используя копыта, прямо перед двумя дерущимися мальчиками. Рога ударили в более темные участки земли, где были мины, и розовый взрыв поглотил их всех, сила ударной волны отбросила ее назад. На ее голове появились новые два рога. «Отлично!» Она опустилась, приземлившись на свои два новых рога, и начала приближаться к концу с минного поля. Какой ход со стороны Пони Цунатари из класса 1В? Она выбила Тодороки и Бакуго из класса 1 на двумя меткими ударами рогов и вот-вот займет второе место. Заорал из динамика в сущий миг, заставив блондинку воспрянуть духом. «О, подождите, а вот и он!» Но кто быстро приближался по минному полю? А, обратный взрыв. Пони оглянулась и увидела, как мальчик Ида догоняет ее, его лицо исказилось от сосредоточенности, когда он делал все возможное, чтобы пройти через минное поле, позади него раздавались взрывы. С другой стороны трассы раздалась какофония взрывов, когда Ибара покатилась по ней. Пони ахнула и поспешила, но у самого выхода с минного поля раздался мощный взрыв. Что это? Кто-то специально взрывает мины. Сердце Пони замерло в тот момент, когда она увидела, что человек догоняет ее с помощью взрывов. У Яйоразу было полное решимости лицо, когда она летела через поле, скейтборд с мотором визжал, когда катился по минам. Она была будто в боевике в этих штанах и спортивном лифчике. Любой, кто был достаточно близко, был отброшен в сторону взрывами, когда черноволосая красавица рвалась вперед. Она использовала путь, пройденный Бакуго и Тодороки, на котором теперь было меньше мин благодаря их совместным усилиям. Яйоразу стремится стать первой в этой гонке. Пони видела, как она шла напролом. Ну, нет, у нее ничего не выйдет. Пони стискивает зубы, глаза горят гневом. Нет, ты этого не сделаешь. Это мой шанс, не твой. Блондинка зарычала, вызвав рог, и послала его в черноволосую девушку. Пони зашла так далеко. Она не позволит маме одержать еще одну победу. Пони летела вперед. И когда она добралась до края минного поля, она балансировала близко к земле, а ее третий рог был нацелен на приближающуюся Яйоразу. Рядом с ней катился массивный валун из виноградной лозы и бары, а сбоку Ида мчался вперед, оба они использовали новую дорогу, созданную Яйоразу. Позади себя она могла видеть, как Тодороки и Бакуго тоже бегут вперед, поскольку они больше не заботились о том, чтобы сражаться друг с другом. «Извините все!» – прокричала Яйоразу. «Я собираюсь победить», — взревела она и, отбросив скейтборд, прыгнула вперед. И ее новый скейтборд взорвался, как заряженная граната, столкнувшись с миной. Пони закричала, когда розовая пыль настигла ее, отправив ее в полет через отверстие в виноградном валуне Ибары, где она врезалась в саму девушку. Ибара быстро потеряла контроль над своей причудой, и они покатились кувырком. Яйоразу была впереди. Яйоразу вырвалась вперед. Теперь она на финишной прямой. Легкие мама горели сильнее, чем когда-либо. Каждый шаг казался милей, ее желудок скручивало от боли, так ощущались результаты постоянного использования ее причуды. Но она не позволяла себе замедлиться. Конец был так близок, всего лишь последний рывок в туннеле снова наружу, и она пересечет финишную черту. Еще несколько шагов. «Пожалуйста, пожалуйста, пусть это сработает». Не оглядываясь, она бросила свое последнее творение, единственный контейнер с жидкой паутиной Паркера. Это было немного, но у нее ничего не осталось. Может быть, если ей повезет, Что это такое? Удача не подвела ее. На секунду у нее хватило сил улыбнуться. Мама двигала пятками, вкладывая чуть больше в этот последний рывок. Финиш был так близко, что она могла видеть свет в конце туннеля. Но звук громыхающих шагов эхом отдавался в ее ушах. Она закрыла глаза. Нет, она была так близко. Но этого было недостаточно. Мама вкладывала все, что у нее осталось. Это последний шанс. Время, казалось, замедлилось. Она открыла глаза, надеясь, умоляя. Глава 16.7. Но вдруг мама увидела край рога, выступающего вперед слева от нее, и ревущего тенью, быстро приближающегося справа. Время вернулось в нормальное русло, и мама бесформенной кучей упала на землю. Слава богам, что она услышала, как и два других человека упали на землю рядом с ней. Они трое были близко, слишком близко. Пони лежала на земле на боку и стонала, в то время как Ида тяжело дышал, положив руки на колени. Было ли ее усилий достаточно, была ли она достаточно близко, чтобы опередить их? Я не могу в это поверить, у нас есть фото финиш века. Голос сущего Мика проревел из десятков динамиков по всему стадиону. Я даже не знаю, кто из них был впереди, я не могу сказать, но давайте посмотрим на экран. Мама вытянула шею, она должна была видеть, она не могла не убедиться. Там, наверху, на огромном экране, на всеобщее обозрение транслировалось идеальное изображение финиша. Она могла видеть себя, мокрую от пота, отчаянно пытающуюся продвинуться вперед так сильно, как только могла. Только рога пони были чуть дальше, чем могли дотянуться ее пальцы. Лицо мама упало в грязь. Она сжала руки в кулаки, она была недостаточно быстра. Вот он, леди и джентльмены, результат борьбы за второе место забега спортивного фестиваля. Я не могу в это поверить. После потрясающего камбэка пони Цунатари выходит на второе место, за ней следуют Яйо Разума и Ида Тенья. Я как на иголках, закончится ли когда-нибудь это безумие? Сущий миг взвыл, а толпа одобрительно взревела, развлекаясь и подбадривая победителей. «Да, они молодцы», — произнес протяжный голос Айзавы. Мама едва могла пошевелиться. Ей потребовалось все, что у нее осталось, чтобы оглянуться назад, чувствуя, как над ней нависла тень. Над ней стоял Паркер с бутылкой воды в одной руке и апельсином в другой. «Апельсинчик», — предложил он с ухмылкой на лице. И, несмотря на свое недовольство, мама не смогла удержаться от улыбки. «С удовольствием», — сказала она. «Что ж, тебе повезло, у них их тут тонна», — сказал Паркер, протягивая предложенный апельсин и помогая девушке подняться на ноги, прежде чем повернуться к блондинке. «Пони, твои рога могут взрываться?» — спросил он, помогая своей подруге-американке подняться на ноги. Блондинка немного покраснела от такого знака внимания, что попыталась отыграть, неловко почесав затылок. Не совсем, я просто направила их на мину, вот и все. И все же, это было так здорово», — закончил Паркер. «Как ты заставляешь их летать? Честно говоря, пони, твои рога не подчиняются законам физики. Твоя сила настолько крута, и ты летела так, как будто ты была на летающем скейтборде». Он снова повернулся к мама. «И ты тоже была фантастической, мама. Ты перебралась через овраг, используя мой прием». Мама покраснела, слегка рассмеявшись. «Неужели? Что ж, мне нужно было как-то перебраться через овраг и как можно быстрее. Абордажные крюки были для меня лучшим вариантом». «Да, и...» Питер пустил глаза вниз, увидев, что мама потеряла рубашку и была только в штанах, кедах и спортивном лифчике. Грязь и пыль покрывали ее вместе с секси-блеском пота. Паркер прикусил губу и отвел взгляд. «Тебе не холодно? Абагеи!» Мама, которая собиралась заверить Питера, что отсутствие рубашки ее не напрягает, обернулась как раз вовремя, чтобы увидеть мощный взрыв, сотрясший финишную черту. Взъерошенный, бледный Бакуго уставился на Мидорию, который тяжело дышал перед ним, положив руки на колени. Тодороки подоспел сразу после них с ледяной волной, приземлившись в кувырке. Он задыхался, когда от него шел пар, он будто размораживался. Налитые кровью глаза Бакуго метнулись к Паркеру, который, казалось, знал, когда Бакуго посмотрит на него, и оглянулся в самый подходящий момент. Бакуго своим взглядом будто проделал дыру в голове Паркера, но Питер просто бросил в рот дольку апельсина. Блондин фыркнул и отошел, расстроенный и сердитый. Он выглядит недовольным. Это довольно очевидное утверждение, Паркер отметил такоими, небрежно подходя к группе ребят. «Паркер-сан», подошел Ида, сжимая в руке бутылку с водой. «Ты проделал образцовую работу. То, что ты перепрыгнул через толпу и не вступил в бой с роботами на первом препятствии, поистине достойно восхищения. Как твой классный секретарь, я горжусь тем, что ты являешься старостой класса, но я должен упрекнуть и себя за то, что не увидел этого раньше. Он не отстанет, да? Пробормотал Питер в сторону мама, на что темноволосая девушка смогла только хихикнуть. В это время огромная масса виноградных лоз хлынула через финишную черту, в то время как Ида продолжал выбрасывать словесный поток. «Может, позже? Давай подождем остальных и подбодрим их», – просиял Питер. «Ты прав, давай сначала попробуем помочь Мидори подняться. Парень выглядит так, словно пробежал марафон. Ну, технически он это и сделал». Они вместе подошли к тяжело дышащему мальчику. Мама заметила кипящий взгляд, который Тодороки бросил в сторону Мидори, ударив по ладони кулаком, прежде чем броситься к бутылкам с водой и столам с апельсинами. Йегита Шинари знал, что сегодня он многое увидит. Спортивный фестиваль был прекрасной возможностью выставить на показ, кто на что способен. Он сказал об этом юному Мидори перед началом тренировок, и у него не было никаких сомнений в том, что все покажут себя с лучшей стороны. Тем не менее, американец, небрежно поедающий апельсин после финиша и наблюдающий за другими студентами, это было немного чересчур. Он не ожидал, что Паркер так быстро пересечет финишную черту. Он сказал Мидори заявить о себе всему миру. Вместо этого тот только попал в десятку финишировавших первыми. Но все же, ему удалось правильно использовать один за всех в полевых условиях, используя его, чтобы избежать разъяренного Бакуго и для прыжков на большие расстояния. Это было большое достижение по сравнению с двухнедельной давностью, когда однократное использование один за всех означало немедленный визит к исцеляющей девочке. Мидори не стремился к звездам, но он приземлился на Луне. Это была отличная отправная точка, и Тошинари почувствовал, как внутри него расцветает гордость. Глава 16.8. Еще. Путь Мидори к тому, чтобы стать следующим всемогущим. Очередной символ мира и справедливости наткнулся на препятствие на пути, в виде американца с каштановыми волосами, который был хорошим другом Мидори. Сущий миг сказал это лучше всего. Никто в истории УА не заканчивал гонку с препятствиями быстрее, чем всемогущий. Следующий, кто приблизился вплотную и отстал всего на 20 секунд, был Питер Паркер. Путь к восхождению стал более трудным, в этом нет никаких сомнений. Он не ожидал такого от Паркера. «Совсем. Будь я проклят», – пробормотал Тошинари. Рядом с ним 13-я и Снайп кивнули в знак согласия. «Честно говоря, это хорошо для него», – прокомментировал Снайп. «У Айзавы, по-видимому, возникли проблемы с тем, чтобы заставить его отнестись к этому соревнованию серьезно. Наверное», – пожал плечами Тошинари. Куполообразная голова 13-й взглянула в его сторону. «Недоволен победителем, занявшим первое место, Йиги?» – спросила героиня. Тошинари скорчил гримасу, отмахиваясь руками. «Нет, нет, нет, я рад за него. В конце концов, он мой ученик. Хотя, пусть он так и говорил, но надеялся он на другой результат. Стартовое событие могло бы стать первым шагом на пути юного Мидори вперед. Он был хорошим парнем, настолько хорошим, что заслужил титул преемника. Он был героем, который хотел спасать других. Это основное желание полностью противоречило тому, что представлял собой спортивный фестиваль, по крайней мере, в смысле соревнований. Как бы плохо ему ни было признавать свою роль в этом, герои в наши дни зависели от общественного мнения, чтобы оставаться на плаву и быть востребованными в своей профессии. Дошло до того, что обычно преуспевали те, кто стремился победить всех остальных, чего бы это ни стоило. Это не самый лучший способ, но если бы это давало возможность выпускать качественных героев, Тошинари не стал бы особо переживать об этом. «Не похоже, что ему это нужно», – прокомментировал Снайп, герой стрелок, вытянув шею. «О, похоже, старатель очень разочарован». Тошинари и 13-я перевели взгляд туда, куда смотрел Снайп. Конечно же, старатель кипел, его огненная борода раскалилась до бела до такой степени, что зрители вокруг него начали вставать со своих мест, пот лился с них просто из-за того, что они находились рядом. Старатель прикусил губу, и Тошинари видел, как с нее капает кровь. Ограда, за которую вцепился герой номер два, фактически расплавилась в его руках. Он оттолкнулся и зашагал прочь, оставляя за собой обугленные следы. «А я раньше думала, что у него горячая только голова», – пробормотала 13-я. Старатель выглядел как человек, которому было что сказать. И хотя Тошинари не хотел, чтобы старательно грубил ученикам, ничто не мешало тому подобрать несколько подходящих слов для участвующих студентов. Скрытый герой номер один оглянулся на финишную черту и заметил парня с рыже-белыми волосами. Юный герой, о котором идет речь, был весь в поту после своего спринта, но он все равно смотрел на трибуны. Тошинари почувствовал, как в нем зарождается чувство разочарования. Несмотря на то, что старатель думал только о результате, это был важный момент для его сына, который он должен был увидеть. «Я поговорю с ним через минуту», — пообещал Тошинари. «Ты уверен, что нужно тянуть?» — спросил Снайп. «Нет времени лучше, чем сейчас. Не волнуйся, через мгновение я займусь этим. Мне нужно кое-что сделать». Он почувствовал, как оба героя рядом с ним приподняли брови, но Тошинари не обратил на них внимания. Он просто уставился на финишную черту, где незадолго до сына старателя появилась зеленая шевелюра, покрытая молниями. Его протеже стоял, тяжело дыша, но все же он нашел взглядом Тошинари, сидящего в учительской ложе, и улыбнулся ему. И Тошинари встретил его взгляд улыбкой и поднятым большим пальцем. Его преемник тоже поднял дрожащий большой палец вверх, но отвлекся, когда его сверстники начали разговаривать с ним, в частности, Идой Паркер. «Мидория твой любимчик, Иги?» — спросил Снайп. «Что-то в этом роде, расскажите мне основные моменты, когда я вернусь». «Будет сделано», — сказала 13-я. Тошинари помахал на прощание двум героям и как можно небрежнее направился в ближайшую душевую. Не лучшее место для трансформации, но возможности были ограничены на таком многолюдном мероприятии, как спортивный фестиваль, еще и с присутствием СМИ. Герой номер один изменил облик и немедленно направился к лестнице. Напасть на след старателя было нетрудно, никто больше не поднимал температуру вокруг себя на 40 градусов по Цельсию. Он поймал его на третьем этаже, всемогущий изобразил свою лучшую улыбку. «Эй, старатель!» — крикнул Тошинари. Огненный герой фактически раздавил ограждение сбоку от себя. И если бы взглядом можно было убить, Тошинари прямо сейчас пил бы чай с Наной. «Не наслаждаешься фестивалем?» — Инджи фыркнул. «О, как же это дошло до твоей тупой башки! Сделай мне одолжение, иди развлекайся на этом ток-шоу и не трать мое время!» Он отвернулся, но Тошинари не собирался его отпускать. Он прыгнул перед ним, заставив героя остановиться. Его бывший одноклассник не выглядел удивленным. Инджи облизывал порез на губе, пока зеленые глаза пытались прожечь Еги насквозь. «О, перестань, старатель, не будь таким. Прошло так много времени, и я подумал, что мы можем хотя бы здороваться». Старатель вздрогнул от этих слов. «Тебе есть что мне сказать? Честно говоря, я надеялся спросить тебя, что тебя так вывело из себя. Никогда не думал, что ты из тех, кто отвлекается во время подобных мероприятий. Ведь такой профессионал, как ты, серьезно относится к своей работе по обеспечению безопасности. Мне было интересно, могу ли я чем-нибудь помочь. Это семейные проблемы, или может быть ты съел что-нибудь несвежее?» Инджи долго смотрел на Тошинари, огонь на его кулаке раскалился до бела и заставил всемогущего внутренне молить о быстром дуновении ветра. Его глаз подергивался от едва сдерживаемого гнева. «Об этом ты хотел поговорить, Энну», — сказал Тошинари, поднимая руки в знак капитуляции. «Если это не важно, извини, что потратил твое время впустую. Теперь ты извиняешься?» Старатель усмехнулся. «Как будто сделать твою копию и привести его сюда было недостаточно». Тошинари вздрогнул. Он говорил о юном Мидори. «Подождите», он знал. Глава 16.9. Огненный герой обернулся, и в глазах второго был вызов. «Меня не волнует, что ты дал этому мальчику, и не имеет значения, есть ли у него все, что было у тебя, или какие преимущества или помощь ты ему дал. Я сделаю из Шате героя, который превзойдет тебя, независимо от того, какие препятствия ты поставишь на пути. Это единственная причина, по которой я создал его. Мое творение превзойдет твое. Ты не победишь меня снова, несмотря ни на что. Ты меня слышишь?» Взревел Энджи Тодороки, и несколько человек вдалеке, прогуливавшихся по вестибюлю, поспешили обратно в свои апартаменты или в душевые комнаты, когда герой номер два впился взглядом в героя номер один. «Творение? Что, черт возьми, он имел в виду?» Тошинари почувствовал, как его рука начала сжиматься, но он отпустил героя. Эта конкретная лестница вела в комнату отдыха для остальных сотрудников службы безопасности. Но для юного Мидори и остальных было бы лучше, если он будет наблюдать за ними из их зоны ожидания. «Подожди, подожди, старатель!» Он добрался до подножия лестницы, наблюдая, как напрягся черно-красный герой. «Проваливай, у меня есть работа, которую нужно сделать», — зарычал он в ответ, даже не повернувшись к нему лицом. Тошинари слегка отшатнулся. Старатель зашагал прочь по коридору. «О боже, в какую передрягу я попал!» «Ладно», — Еги начал подниматься по лестнице, чтобы переодеться обратно в душевой. Юный Тодороки уже был для отца неудачником. Похоже, его отец имел именно это в виду. Что он мог сделать? Он дернулся при звуке фейерверка. Гонка закончилась. Полночь щелкнула своим хлыстом. Гонка закончилась. Давайте посмотрим на результаты. Те, кто пришли первыми, войдут в топ-32. И вот они, как один, весь стадион посмотрел на экран, когда список начал заполняться, начиная с первого места вниз. Шато прищурился, сжал кулаки и прикусил нижнюю губу. 1. Питер Паркер. 2. Пони Цунатари. 3. Яйо Разумама. 4. Ида Тенья. 5. Мидория Изуку. 6. Бакуго Кацуки. 7. Тодороки Шато. 8. Шиазаки Ибара. 9. Ханинуки Джуза. 10. Такоими Фумикаге. 11. Сераханта. 12. Такаге Сэцуна. 13. Киришима Иджира. 14. Тицу. 15. Аджира Маширао. 16. Аваси Исицу. 17. Асуицую. 18. Шаджимеза. 19. Сатори Кида. 20. Урара Качика. 21. Ашида Мина. 22. Хацуми Мэй. 23. Джира Кейка. 24. Шинса Хитоши. 25. Шишида Джурата. 26. Кураира Шихай. 27. Кэндо Ицука. 28. Мананита. 29. Камина Рединки. 29. Кайбара Сен. 30. Камакири Тогару. 31. Ринхирю. 32. Хагакури Тору. Паркер общался с Яйоразу, Идой и Киришимой, не заботясь ни о чем на свете. А Цунатари была завалена восторгами своих сверстников из класса В. Такаге, в частности, казалось, была вне себя от радости. Топ-32 из этого отборочного раунда пройдут дальше, заявила Полночь. Но если у вас ничего не получилось, не волнуйтесь, у нас есть для вас другой способ показать себя. Но сейчас, когда начинается действительно основная часть, пресса будет выпрыгивать со своих мест от того, что у нас подготовлено. Героиня указала на экран, где дюжина названий мелькали быстрее, чем кто-либо мог разглядеть. Итак, каким будет наше следующее испытание? Что может превзойти такую потрясающую кульминацию финиша и такое доминирующее выступление нашего феномена первого курса? Подразнила она, загадочно ухмыляясь. Паркер прикусил нижнюю губу, в то время как Яйоразу выглядела озадаченной, а лицо Мидории было свекольно-красным. «Нас показывают по телевизору вообще-то», — сурово отметил Такоими. Каминари тупо ухмылялся, как и Сера, который просто смеялся. Джира закатила глаза. Шато смотрел на экраны, нервничая, пил воду. «Давайте уже к делу». Вращающийся список на экране замедлился, показав битву наездников, прежде чем остановиться на «новое событие», — сказал Шато вслух, и он был не одинок в этом, поскольку его сверстники начали обсуждать это между собой, за исключением Бакуго, у которого, похоже, вот-вот лопнет сосуд на виске. «Новое событие», — пробормотал Камакири. «Что это? Там нет названия. Может быть, это хитрость?» — задумалась Асуи, приложив палец к подбородку. «Сенси». Ида поднял руку, привлекая внимание Полночи. «Я хотел бы...» «Тишина». Полночь щелкнула кнутом, заставив классного секретаря взвизгнуть. «Теперь, я уверена, что зрителям и участникам стало интересно». Она ухмыльнулась, облизывая губы. «Что бы это могло значить? Что такое новое событие? Что ж, для Уа это тоже впервые, потому что это событие будет». Она протянула руку, ее голубые глаза расширились от восторга. «Впервые здесь, на спортивном фестивале. Для вас всех должно быть честью принять участие в нем. Подождите, это событие, впервые, придумано в этом году», — сказал Сера вслух. «Это так круто», — добавил Киришима. Шато прищурил глаза. «Какое новое событие? Если так, то что ж не похоже, что домашнее задание старика принесло бы какую-то пользу, если бы он даже потрудился взглянуть на материалы, прежде чем сжечь у него перед носом. О, да, это было такое приятное чувство. Но сначала...» Полночь указала на студентов. «Я должна попросить студентов, которые финишировали за пределами топ-32, вернуться на отведенные им места на стадионе. Вы все хорошо выступили, и ваше время блистать придет после того, как ТОП-32 примут участие в следующем туре. Шато видел, как многие студенты, в основном студенты факультета общего образования и факультета поддержки, уходили. Студенты факультета общего образования бросали на 32 лучших неприязненные взгляды, когда они уходили. «Все будет хорошо, Аима, у тебя получится в следующем году». Ашида похлопала по спине своего светловолосого друга, который ушел, положив руки на живот и остро нуждаясь в туалете. «Кода-кун». Парень дернулся, увидев Ашида. «Ты не мог бы помочь Аяме дойти до душевой? Я не думаю, что он сможет добраться туда самостоятельно». Неразговорчивый кроткий великан кивнул и с готовностью стал помогать полуфранцузу покинуть стадион. «И ему может стать очень плохо». Кода выглядел подавленным и пустился рысью, практически подхватив Аяму и побежав к туннелям. «Мне не следовало стрелять лазером по минному полю», – застонал он, когда Кода помогал ему. Шато снова сосредоточился на своих сокурсниках, не сводя глаз с Паркера. Мидория взял эту свою причуду под контроль, но это было еще не все, что произошло. Паркер обошел их всех, ему не нужно было его снаряжение, он был силен сам по себе. Шато сжал кулак и прикусил губу так сильно, что пошла кровь. Он намеревался показать старику, что ему не нужен его огонь. Тем не менее, Шато даже не финишировал в первой пятерке. Как он мог стать таким, как всемогущий, его кумир, если он не может ничего добиться? Черт бы все это побрал. Он чувствовал, как жар исходил от Бакуго, чьи глаза были белыми от ярости, когда он смотрел на Паркера и Мидорию, которые разговаривали с Ураракой и Асуи. Глава 16.10. Бакугу не следовало трогать Мидорию. Он был дураком, что сосредоточился на нем, когда настоящим препятствием на его пути к вершине был этот чертов Паркер. Шато глубоко вздохнул и успокоился. «Не будь таким, как Бакуго», — мысленно повторил он себе. «Это было только первое событие, он займет первое место в следующем». Даже с учетом того, что всемогущий явно поддерживает Мидорию, после этого выступления символ мира должен быть просто слепым, чтобы не заметить потенциал Паркера. Итак, поскольку все успокоились, первый этап второго события – это. Полночь облизнула губы, все сидели на краешках своих мест. «Это», – сказал Шато вслух, – «антракт с мороженым». Закричала она с самой широкой ухмылкой, и весь стадион ахнул и застонал. «Какого черта, леди? Продолжайте соревнование», – взревел Бакугу на более высокую октаву, чем обычно. «Не е-е-ед, ей нравится обламывать», – завыл Сера в отчаянии. «А нам нужен перерыв, мы только что пробежали марафон, как будто от этого зависели наши жизни». Хагакури подпрыгнула вверх. «Серьезно, я думала, что умру там, но Шиазаки-сан расчистила для меня путь, как и Ида-кун». «Ой, я помогла тебе», – проговорила девушка с вьющимися волосами, сложив руки. «Я рада быть полезной, потому что совершать добрые дела – это то, что ожидается от героя, и повезло, что ты смогла добиться успеха». Ее голос был мелодичным и мягким. Шато снова сосредоточился на полночи, увидев, как невидимая девушка и Шиазаки разговаривают между собой, к ним присоединились несколько учеников из класса Б. Хагакури была бодра, как обычно, в то время как Шиазаки казалась немного подавленной. Итак, несколько роботов начали выкатываться из туннелей, неся несколько больших ящиков. «Мы сделаем 15-минутный перерыв, и за это время обязательно воспользуйтесь нашими гостеприимством и туалетом. О, и еще кое-что для ТОП-32». Полночь привлекла внимание всей группы студентов, Шато оживился. «Оставьте палочки от мороженого себе, не выбрасывайте их, потому что они имеют решающее значение для следующего события». «Палочки от мороженого? Зачем?» Это новое событие обещало быть странным. Он мог слышать рекламные ролики, транслируемые на экране наверху, где до этого демонстрировали основные моменты гонки. Большинство моментов были с Паркером, немного с Цунатари, Яйоразу, девушкой с факультета поддержки, а также несколько кадров с ним самим и Бакуго. В основном Паркер, под заголовком «Самое доминирующее выступление со времен всемогущего». Вдох, выдох, не выходи из себя. Шато изо всех сил старался сохранять спокойное выражение лица, сдерживая кипящее внутри разочарование. Фак, фак, фак, Кацуки выругался себе под нос, вгрызаясь в свое мороженое и жуя изо всех сил, пока его кулак трясся от ярости. Он проиграл гонку не только Деку, но и какой-то неизвестной иностранной девчонке с рогами, очкарику, богатой сучке и гребаному Паркеру. Если бы не ледышка, вставшая у него на пути, он бы взорвал Паркера и забросил высоко в небо или, По крайней мере, сбросил бы на дно этого проклятого оврага и выкинул из гонки. Его зубы скрипели, когда он быстро ел, не обращая внимания на то, что его мозг замер. Он дулся сам на себя. Ни один другой студент не подходил к нему, когда он кипел от злости. Полетят головы, Бакуго Кацуки позаботится об этом. Лучше ему в следующем событии столкнуться с Деку, просто чтобы он мог снести голову этому лживому лицемеру. Первому, Деку, никаких объяснений не требуется. А потом ледышки за то, что он такой надоедливый ублюдок. Бакуго был бы вторым, если бы не Шота, и это все еще приводило Кацуки в ярость при мысли об этом. Потом богатая сучка. Этот ее скейтборд помешал ему. А потом эта чертова белая слизь заставила его притормозить. И, наконец, Паркер, чтобы покончить с преградами на своем пути и закрепить свое место наверху. Вспоминая ту речь Паркера, они будут жертвами ради этой цели. Он успокоился, ухмыляясь, в то время как его красные глаза кипели от сдерживаемой злобы. Он посмотрел вниз, заметив что-то странное в своей палочке от мороженого. Что это, черт возьми, такое? Хаем, бесплатное мороженое, задумчиво произнес Питер, когда роботы прошли мимо него, Изуку, Ачика, Тени, Мама, Мина и Иджира. Крышки ящиков открылись, открывая изобилие мороженого. Там было и сливочное мороженое в печенье, и клубничное, и еще много всяких видов. Всего 32 мороженого, так что по одному на каждого участника, проговорил робот-помощник, и все начали хватать и срывать обертку. Мне бы не помешала еда. Все это создание, вероятно, отняло у меня много сил, размышляла мама, начав жевать мороженое. Апельсины и вода помогли, но мороженое тоже имеет большое значение для восстановления моих липидов. Тебе везет, ты прекрасно выглядишь, и одно мороженое тебе явно не помешает. Питер улыбнулся от уха до уха, а мама, казалось, подпрыгнула от радости из-за похвалы. Тебе повезло, ты можешь есть все, что захочешь, и не толстеть. Розово-волосая девушка надулась, жуя свое мороженое. Нечестно, жаль, что моя кислота не сжигает липиды. Интересно, почему следующее мероприятие связано с палочками от мороженого? Пробормотал Ачика, начиная есть в быстром темпе. Ну, там же было написано, что это новое испытание, так что я уверен, что мы узнаем об этом совсем скоро, ответила Иджира, прежде чем повернуться к Питеру. Должен сказать, Туз, ты сделал этот день. Что ж, я сделал все, что мог. Питер пожал плечами, слегка рассмеявшись. Изуку прикусил губу. Ну да, неслышно пробормотал Деку, опустив глаза в землю, и я сделал все, что мог. У тебя еще один талант, быть скромным. Ты слышал, что сказал Сущий Миг. Паркер Кун показал лучший результат в гонке с препятствиями со времен Всемогущего. Мина обрадовалась, ее черные глаза сияли, глядя на Питера. Это какая-то безумно хорошая компания. Питер слегка покраснел. Все, что он делал, становилось его талантом, и он наслаждался собой гораздо больше, чем когда-либо за последнее время. Долгое время. Плечи Изуку, казалось, еще больше опустились, пока он ел свое мороженое. «Взбодрись, Деку!» – защебетал Ачика. «Ты тоже так быстро вылетела из ворот, отпрыгивая от стен». Она откусила от своего мороженого, торопливо доедая его. «Ты был как ниндзя и... кха!» Она схватилась за горло, лицо исказилось от дискомфорта. «Мое горло! Важно следить за собой, когда лакомишься мороженым», – заявила мама, поедая свою порцию с вытянутым мизинцем. Мина подавила смешок, группа рассмеялась, прежде чем Изуку указал на палочку мороженого Ачика. «Эй, Урарака, твоя палочка от мороженого, у нее синий кончик». Он указал на это, и симпатичная брюнетка дернулась, поскольку все, казалось, заметили это. «Эй, а почему моя красная?» – произнес чей-то голос, и группа обернулась, увидев Камакири Тогару, держащего палочку в руках. Кончик его палочки от мороженого был красным. «Вы знаете, что делать, мои драгоценные котята», – проворковала Полночь, покачивая рукой. «Доедайте свои угощения и покажите нам эти ваши милые палочки. Это действительно выходит из-под контроля. Дети же смотрят». Издалека донесся крик Такоими. Черноволосая шалунья не выглядела удивленной. «Молчать, пуританин». Питеру было все равно. Полночь стояла к нему спиной. «Ты и так сегодня достаточно насмотрелся на Мамасан», подумал он про себя, откусывая кусочек от своего мороженого. Прожевав и проглотив, он увидел, что его палочка была красной. «Красная, то же самое», — сказал Изуку вслух. «Синяя», — крикнула Иджира. «И у меня тоже». Мина присоединилась к нему. «У меня тоже синяя». пробормотал Теня, уставившись на свою палочку. Он посмотрел на Мама, как и Питер. Ее палочка была красной. «Окей, кажется, все закончили со своим угощением», — объявила полночь. «Теперь все, у кого красные палочки, соберитесь справа от меня, у кого синие, слева от меня». Она мрачно усмехнулась, когда все ученики посмотрели на свои палочки, а затем друг на друга, ибо война флагов вот-вот начнется. Глава 17.1. Война флагов. Изуку пробормотал что-то себе под нос. Его сверстники и весь стадион начали шептаться о том, что означает это название. «Ой, должно быть, это похоже на захват флага. Я играла в эту игру еще в средней школе». Мина махнула рукой, вскакивая на ноги. «Эй, я помню, как играл в эту игру, но только в некоторых онлайн-играх», — заявил Сера, оглядывая свою группу сверстников. «Я тоже», — пробормотал Такоими, глядя на свою палку. «И, похоже, то мороженое, которое мы ели, определило наше место». «Да, большинство из вас правы», — воскликнула полночь, указывая на экран. «Но это не обычный захват флага. Это война между вами всеми, синим и красным королевствами». Некоторые студенты были взволнованы этим заявлением, но Питер видел, что некоторые не были столь нетерпеливы. «Разве не проще просто сказать команды?» — спросил Киришима. «В любом случае, она так активна в своих движениях». Он покраснел, выглядя смущенным. «А нет, пусть она продолжает», — Динки толкнул локтем рыжего и ухмыльнулся, глядя на сцену. «Итак, сейчас я объясню правила, но сначала наш экран покажет всех участников, которые будут в соответствующих командах». Экран разделился на красные и синие, с правой и левой сторон соответственно. Под каждой из надписей появилось 16 квадратов, и картинки были быстро заполнены. Питер взглянул на свою палку, прежде чем посмотреть на своих сверстников. Это было идеальное соотношение 50 на 50. Затем он поднял глаза на экран и почувствовал, как его лицо расплылось в улыбке. «За красную команду. Питер Паркер. Поницу Натари. Яйора Зумама. Мидория Идзуку. Ханинуки Джуза. Такоими Фумикаге. Аджира Машираа. Аваси Исицу. Асуи Цую. Шаджимеза. Сата Рикида. Киёка Джира. Шинса Хитоши. Шишида Джурата. Сен Каибара. Камакири Тогару. Похоже, я с вами, ребята». Он посмотрел на Мама и Изуку, затем на Такоими, прежде чем посмотреть вдаль на толпу класса Б. Пони пристально смотрела на него. «А я в другой команде», — Ачика указала на экран, на синюю сторону, и Питер прикусил нижнюю губу. «Ида Тенья, Бакуго Кацуки, Тодороки Шита, Шиадзаки Ибара, Сераханта, Такаге Сицуна, Киришима Иджира, Тицу Тицу Тицу Тицу, Урара Качика, Ашида Мина, Хацуми Мэй, Кураира Шихай, Кандо Ицука, Манома Нита, Камина Рединки, Хагакури Тору, Срань Господня, посмотрите на нашу команду», — воскликнула Мина, широко раскрыв глаза. «Я с ними», — крикнул Киришима, и Питер услышал похожую фразу издалека, когда он и красноволосый повернулись к толпе учеников класса «Вы увидели Тицу Тицу с расширенными глазами». «Так вот каков состав нашей команды», — задумчиво произнес Тенья, подперев подбородок ладонью. Питер увидел, как Изуку повернул голову, и понял причину этого. Бакугу смотрел на них победоносно, на его лице была самая большая ухмылка, когда его красные глаза впились в них обоих. Тодороки стоял рядом, прищурив глаза на них. «Тогда сейчас», — голос полночи прорвался сквозь ропот, — «я должна попросить всех студентов собраться в команды и поговорить друг с другом в западном и восточном туннелях. Пожалуйста, на время покиньте территорию стадиона». «Хаэм, почему это?» — спросил Динки, прежде чем полночь щелкнула хлыстом. «Молчать и подчиняться моим командам», — пролаяла она. «Да, мэм», — испугался Динки. Прежде чем подойти к своей команде, Тодороки и Бакуго просто стояли в стороне, оба засунув руки в карманы. Лицо первого ничего не выражало, у второго была дьявольская ухмылка. «Ну, я полагаю, на сегодня это прощание», — заявил Тенья, глядя на Питера и Изуку. «Мидория, Паркер, для меня большая честь, что вы оба мои ровесники», — добавил он, глядя на обоих с решительным выражением лица. «Я должен оправдать ожидания своей семьи и заставить моего старшего брата гордиться мной. Как самый молодой из них, я обязан это сделать. Поэтому я буду стремиться к победе, даже если мне придется пройти через вас обоих». «Давай, Ида», — Питер ухмыльнулся, сжимая кулак. «Пусть победит сильнейший», — Тенья моргнул. «Что это за приветствие?» «Чуваки, вам действительно не хватает знания о братском кодексе?» Киришима закатил глаза, а потом подошел и ударил Питера кулаком. «Ты мне очень нравишься, но я не проиграю тебе. Удачи вам обоим», — сказал Питер, прежде чем повернул голову, увидев Ачика, стоящую перед Изуку. «Декуя, я считаю тебя хорошим другом, даже великим», — брюнетка остановилась, сделав глубокий вдох. Когда она стояла перед нервно выглядящим Мидорией, открыла глаза. Теперь у нее было лицо, похожее на лицо Иды. Она не собиралась сдерживать свои удары. «Но я должна выиграть для своей семьи. Я должна выйти за рамки и должна освободить родителей от тяжелой ежедневной работы. Так что я собираюсь сделать все, на что способна», — она сглотнула, прикусив губу. «Так сделай то же самое, Деку». «Да». Изуку кашлянул, восстанавливая самообладание. «Я понимаю, через что ты проходишь и все такое». Он заметил, что его товарищи по красной команде начали входить в туннель. «Но я тоже не сдамся. В конце концов, у нас есть мечты, которые мы должны осуществить». Девушка решительно улыбнулась ему, кивнула и ушла. Киришима последовал за ней. «Хватит бездельничать, давайте перейдем на другую сторону и подождем указаний полночи сенсея». Мама похлопала Питера по плечу, и американец кивнул. «Хорошо, тогда пошли». Он начал идти через стадион в туннель. Изуку, мама и Такоими за его спиной. Они присоединились к своим новым товарищам по команде. Многие видели, как он расслабился, когда добрался до входа в туннель. И все же он чувствовал на себе множество взглядов. Пони подошла к нему с улыбкой на лице. «Привет, Питер». Питер ответил на ее энтузиазм кивком. «Пони», — он видел, как подошли другие ученики из класса В. «И вам, ребята, тоже привет». Там был Камакири во всей его рептильной красе, рычащий Шишида, и, наконец, Ханинуки Джуза с его безгубым лицом и широко раскрытыми глазами. Итак, голос героини 18+ разнесся по арене прежде, чем новая команда успела поздороваться. «Прежде чем у вас у всех будет возможность посовещаться со своими товарищами по команде, сменить поле». Полночь щелкнула кнутом, Питер вздрогнул, и под рев толпы стадион задрожал. «Что это, черт возьми, такое?» — закричал Шишида. «Это землетрясение». Сато в панике оглядывался по сторонам. «Нет, это не так, это слишком контролируемо». Джира слушала через свои разъемы для наушников в стене. «Шаджи, ты тоже это слышишь?» Высокий многорукий мальчик заткнул уши руками. «Да, что же это означает?» Глава 17.2. «Эй, ребята, смотрите!» — крикнул Сен Каибара, указывая на поле, и все обернулись, задыхаясь. Далеко впереди них травяное поле начало разделяться на две части, а затем на четыре, прежде чем оно начало глубже погружаться в землю. Оно продолжало грохотать и трястись. Затем перед группой начала подниматься массивная колонна шпилей и валунов. Валуны и шпили были темно-рыжими и красными, а далеко впереди, рядом с туннелем синей команды, виднелись серо-голубые здания и склады. «Это невероятно! Они даже изменили стадион!» — закричал Сато. «Здесь все серьезно!» — добавил Камакири, в восторге от смены обстановки. Итак, голографическая проекция появилась перед группой, когда они стояли у входа в туннель, и пара роботов развернулась, неся коробки, похожие на те, в которых раньше было мороженое. Полночь стояла рядом с проекцией. «Сейчас я обращаюсь к Красному и Синему Королевствам и передаю вам все правила этого нового события «Войны флагов». Как вы, возможно, догадались, «Война флагов» — это, по сути, довольно сложное испытание». Появилась карта, на которой был изображен стадион, разделенный на две части. Одна синяя с буквой «С», другая красная с буквой «К». Две команды должны набрать очки одним из двух способов, чтобы добиться победы. Первый способ – получить серебряные флаги. Роботы, стоявшие перед группами, открыли ящики, внутри которых находились по 5 серебряных флагов и нарукавные повязки. Каждый серебряный флаг стоит 20 очков. Над кругом стадиона появился индикатор, на котором отображалось значение от 0 до 100 с шагом 20. Вы должны захватить серебряные флаги команды противника и доставить их на королевский ринг. Сделайте это, и ваша команда получит 20 очков. Первая команда, набравшая 100 очков, выигрывает войну. Значит, мы должны носить нарукавные повязки, — Джуза задумался, — и не дать врагам заполучить наши флаги. Звучит достаточно просто. Безгубый выглядел так, как будто всегда ухмылялся. Есть второй способ, продолжаем слушать, — Такоими задумался, скрестив руки на груди. Второй способ заключается в золотом флаге. Несколько красных точек на экране вторглись на синюю территорию, атаковав золотое кольцо, а одна точка светилась золотом, освещая красную половину поля. Игроки могут выбрать атаку на королевский ринг и забрать королевский флаг, чтобы доставить на свой собственный королевский ринг. Сделайте это. Индикатор поднялся с 0 до 100 в тот момент, когда золотая точка попала в красно-золотой круг, и ваша команда автоматически одерживает победу. Подождите, так что же мешает игрокам просто напасть на нас? Воскликнул Сато. Не совсем, мама задумалась, подперев рукой подбородок. Это война, а это значит, что мы должны использовать тактику ведения боя, будь то для нападения или защиты. Конечно, ни одна война не длится вечно, и у участников будет 15-минутное ограничение по времени, чтобы набрать как можно больше очков. Если лимит времени истечет, выигрывает команда, набравшая наибольшее количество очков, объяснила Полночь, размахивая хлыстом. Конечно, в случае, если у нас будет ничья, она облизнулась в предвкушении. Тогда короли должны гордиться собой и сражаться за честь своего королевства во внезапном смертельном поединке. Она не может просто рассказать и не драматизировать, спросил Джуза, изогнув бровь. Конечно, я имею в виду матч в формате турнира. Полночь начала расхаживать с важным видом. На экране две золотые точки с каждой стороны выступили вперед и встретились в середине. Это соответствует правилам турнира. Поединок будет продолжаться до тех пор, пока боец будет не в состоянии продолжать или не получит нокаут, не упадет без сознания или не будет дисквалифицирован по основным правилам этой игры. Но подождите, это еще не все. Давайте уже займемся этим. Захватим голубой флаг и защитим свой собственный. Мы все поняли, возмутился Шишида, рыча. Да, давайте накажем этого ледяного панка за то, что он заморозил мои ботинки. Камакири зашипел. Его пальцы удлинились и превратились в лезвие. И этот взрывающийся придурок тоже должен получить свое в десятикратном размере. Сейчас, мои дорогие малыши, проворковала Полночь, приложив палец к губам и подмигнув. Мы еще даже не дошли до прелюдии, а вы все так нетерпеливы. Терпение, пожалуйста. Гра-ах! Такой ими взревел в отчаянии. Теперь, как вы можете видеть, всего есть 6 флагов, которые вы должны защищать. В зависимости от места в шкале оценок будет определено, кто будет носить серебряные флаги и кто будет королем. Посмотрите на ваш рейтинг. Полночь указала вверх. Первым в команде красных был Питер, воспрянувший духом, увидев, что он был на вершине. Королем красной команды будет Питер Паркер из класса 1А, а королем синей команды Ида Тенья тоже из класса 1А. Имена Питера и Тенья загорелись красным и синим соответственно. Он станет королем. Да, Камакири усмехнулся, и Питер обернулся, увидев, что мальчик-ящерица сердито смотрит на него. Он был первым в гонке, Тогарусан, вмешалась Пони. Он этого заслуживает. Ящер, казалось, был не слишком доволен тем, что его сверстница вступилась за Питера, но Изуку, мама, Джира и Такоими встали по бокам от Питера. Шишида, Аваси и Сен поддержали Тогару. Всем успокоиться. Джуза встал между двумя группами. Я знаю, что мы в разных классах, и Влад Синси хочет, чтобы мы были соперниками с классом 1А. Только богам известно, как далеко Манома продвинулся в этом мышлении, но мы не можем позволить себе вцепиться друг другу в глотки. Это командное соревнование. Ты на стороне наших врагов, Ханинуки. Камакири зашипел, прежде чем его прищуренные глаза остановились на Мама. Прекратите, ребята, мы здесь для того, чтобы попасть на следующее испытание, а не драться между собой, заявила Асуи, подходя к Джуза. Девушка посмотрела на него в упор, но, казалось, ее совсем не смутил взгляд мальчика-ящерицы. Кроме того, в конце концов, мы все хотим быть героями, верно? Это верно, и даже несмотря на все это, у меня есть ощущение, что наш состав, вероятно, лучше поладит, сказал Шаджи, привлекая внимание всех присутствующих. «Почему это?» – спросил Сен, и одна из рук Шаджи указала на другой конец стадиона, где группа услышала изобилие ругательств Кацуки. «У них есть Бакуго, Энну, зато Каччан силен, да, он очень силен», – Изуку задумался, прикусив нижнюю губу. Глава 17.3. Итак, голос Полночи прервал разговор. «Я перейду к оценке серебряных рыцарей, носителей этих флагов. Мы определили их по номерам рангов, так что для тех, кто не разбирается в математике, вот ваши серебряные рыцари в каждой команде». Она взмахнула хлыстом, и на экране сразу же загорелись цифры 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 и 29. Это значит, Питер посмотрел на своих одноклассников, а затем на голографический экран. Красная команда «Серебряные рыцари». Поницу Натари, Яйора Зумама, Мидория Идзуку, Асуи Цую и Сатори Кида. «Я серебряный рыцарь», — взвизгнул Идзуку. «Вау, я тоже», — добавил Сата, широко раскрыв глаза, глядя на экран, хотя он был не таким бледным, как Идзуку. «Почему все серебряные рыцари из класса 1А?» – проворчал Шишида. «Это из-за нашего расположения», – объяснила мама, оглядываясь на недовольного звериного вида молодого человека. «Пони заняла второе место, я – третье, Мидория – пятое и Сата – девятнадцатое. Эй, посмотрите на синих серебряных рыцарей», – сказала Асуи, и группа обернулась, увидев, что имена нескольких членов синей команды светятся серебристыми оттенками. «Синяя команда серебряные рыцари». Бакуго Кацуки, Тодороки Шота, Сераханта, Киришима Иджира и Камина Рединки. Подождите секунду. Аджира поднял руку. Бакуго занял шестое место, но он уникальное исключение. Фраза полночи была подхвачена толпой. 1Е, 2Е, 3Е и 5Е места занимают либо короли, либо серебряные рыцари. Поскольку у Паркера первое место, Аджира Киёка и Камикири Тогару входит в красную команду благодаря палочкам мороженого судьбы. «Мы решили, что Бакуго войдет в число серебряных рыцарей», — объяснила героиня 18+, переходя к деталям. Голографический экран изменился, на нем появились две половинки. Одна для красных, вторая для синих. Питер и Тенья были королями, а их соответствующие серебряные рыцари обозначены под ними. «Итак, мы должны стремиться к серебряным рыцарям, получить нарукавные повязки флаги или рискнуть напасть прямо на короля». Мама подошла к ящику, взяла свою повязку и завязала ее. «Что означает, что будет лучше, если наши серебряные рыцари останутся в своих соответствующих зонах», — добавила Джира. «Оставьте взятие флагов нам. Я кое-что заметил», — впервые заговорил голос, и Шинса Хитоши вышел вперед, засунув руки в карманы. «Мне кажется, или среди рыцарей и королей, в основном самые деструктивные и мобильные причуды», — протянул он скучающим тоном. «Все оживились». И даже голова Питера заработала. Да, так и было. Бакуго, Тодороки, он сам, Идзуку и Сата были очень разрушительными, как и творение Мама. В то время как Цую, Пони, Сера и даже Бакуго были очень мобильны. Точно. Идзуку щелкнул пальцами, и Питер резко вдохнул, чувствуя, как холодок пробежал по его спине, когда он посмотрел на зеленоволосого мальчика. Действительно, наши команды настолько уникальны и разнообразны. О, это разнообразие. Так много из чего можно выбрать. Полночь почти что упала в обморок, обхватив себя руками и прижимая к себе воображаемого мужчину. Какое зрелище! Питер слышал, как Каминари и Сера аплодировали на весь стадион. Но непосредственный звук удара такой мегаловой о более злую темную тень был более заметен. Тэче, Джира усмехнулся. Извращенка. Ну вот, это все основные правила. Полночь махнула рукой. Еще одно предупреждение. На арене может происходить все, что угодно, до тех пор, пока вы не примените смертоносный прием или нарушите правила. Вместе со мной следить за войной будут двое преподавателей класса 1А. Она взмахнула хлыстом, и по обе стороны от нее выросли платформы. На одной справа стоял цементос, а на второй слева стоял эктоплазм. Применение смертоносной силы или неподчинение правилам приведет к немедленной дисквалификации. И она ухмыльнулась, облизывая губы. В войнах сказок и мифов говорят, что короли сражались на передовой, чтобы вдохновить войска. Что ж, это не война сказок и мифов, это война флагов. Поэтому наши короли не смогут оставаться на передовой и вдохновлять своих солдат. Питер почувствовал, как у него внутри образовалась пустота. Он был уверен, что сможет действовать против вражеской команды, пытаясь захватить их флаги и сохранить флаги своей собственной команды. Видите ли, король каждой команды должен оставаться в пределах королевского ринга. Король не может покинуть ринг по своей собственной воле, а лишь по воле врага. Питер почувствовал, что взгляды всей команды устремлены на него, и он прикусил губу. «Черт», — произнес он, качая головой, — «нам просто придется сделать это самим». Кулак Сата встретился с его раскрытой ладонью. «Не будь таким поспешным», — Шаджи поправил своего мускулистого сверстника. «Ты серебряный рыцарь, ты должен оставаться здесь и прятаться от вражеской команды». «Правильно, если Питер не может выйти за пределы своего ринга, то и Ида тоже не может», — высказалась Пони. «Это работает и для нас тоже. Вы все видели, каким быстрым он был. Однако это никак не решает проблему Тодороки и Бакуго. Они серебряные рыцари, но они невероятно могущественны. Она повернулась к группе Изуку, Пони, Питера и Мама. Прежде чем Изуку успел покрыться холодным потом, Пони сделала шаг вперед. «Хотя, неважно, приведите их сюда», — сказала блондинка. Ее голубые глаза загорелись огнем. «Я обязательно надеру им задницы еще раз. Вот это дух, Пони!» — гордо взревел Шишида. Такоими вздрогнул от внезапной вспышки гнева. Однако, снова вмешался голос полночи, и она ухмыльнулась перед экраном. «Если вражеская команда забирает королевскую повязку, то они побеждают, потому что король в войне флагов — это не просто какой-то там король-идиот, а король-символ власти и всей команды. А если вы отбираете повязку у серебряного рыцаря команды противника, то вы становитесь новым серебряным рыцарем и должны защищать свою повязку. Но не обманывайтесь, вам нужно беспокоиться не только о рыцарях. Каждый из вас получит оценку за выступление. Каждый акт героизма, хитрости и стратегии принесет вам пользу в глазах масс. У каждого есть шанс продвинуться вперед, выиграть или проиграть. Но имейте в виду, что любой поступок, который можно было бы счесть злодейским, уменьшит ваши очки. Это означает, что никаких ударов в спину или чрезмерного насилия. Черноволосая женщина вздохнула, вытирая лоб. Мой рот устал, очень устал, полночь ворковала, соблазнительно хихикая и кусая губы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. У Такоими были заткнуты уши, а темная тень бредил, когда его глаз дергался. О, повзрослей и уже отрасти пару яиц, слабак, рявкнул Камакири, свирепо глядя на него. Глава 17.4. Так вот, большинство ситуаций у героев требуют внезапных и случайных объединений в команды. Поскольку выбор поля был сделан случайным образом, полночь скрестила руки на груди, вы можете организовать свое поле игры, установить засаду, жизненно важные контрольные точки и маршруты, и даже места, где можно спрятаться. У вас есть 10 минут, чтобы сформировать стратегию. В ваших командах есть сверстники из других классов, но вы никогда не встречались или не разговаривали с ними, но поскольку это ваши союзники, у вас есть время для знакомства. Мама Изуку, Асуи и Сата закончили надевать свои нарукавные повязки. Питер взял свою золотую нарукавную повязку. Он набернул ее вокруг руки и затянул липучку. Сейчас есть шанс наладить дух товарищества. Вчерашние враги становятся союзниками сегодня. Ваши 10 минут, роботы с ящиками откатились в сторону, и эктоплазм ступила на разделенное поле, начинаются сейчас же. Приготовиться. Над полем таймер начал обратный отсчет от 10 минут. Итак, сказал Питер, выходя вперед, его серебряные рыцари стояли за ним. Мама и Изуку справа от него, Пони и Сата слева, Цую позади. Сделаем это. Остальные члены его команды, те, у кого было больше шансов и меньше риска попасть на поле команды противника и захватить флаги, вышли вперед. Война флагов вот-вот должна была начаться. Икс. Впервые за долгое время Шата задался вопросом, не злится ли на него Вселенная. Потому что именно он предложил изменить первоначальную стратегию и сделать это мероприятие более ориентированным на команды, чем просто кучка стажеров, бьющих друг друга своими способностями. Судя по всему, школа стремилась превратить соревнование в реалити-шоу. Рядом с ним ведущий Мик снова рассказывал о событиях для зрителей и радиослушателей, сотрясая горячий воздух. Понятное дело, что среднестатистический зритель решит, что победа, вероятно, достанется синей команде. Из двух команд у них была самая грубая огневая мощь и бойцы. Тодороки и Бакуго, в частности, были двумя самыми талантливыми и очень разрушительными бойцами во всей школе. Ледяная причуда Тодороки будет держать красную команду в постоянной готовности под угрозой просто заморозить всю вражескую команду или покрыть поле боя льдом. Любой, кто не будет пойман в ледяную ловушку, оставался уязвимым перед взрывами Бакуго. Несмотря на всю горячность, которую извергал мальчик, он обладал тактической гибкостью. Мальчик продемонстрировал замечательное мастерство в ближнем бою, и его диапазон разрушительных возможностей говорил сам за себя. Не стоит сбрасывать со счетов и двух скандалистов. Киришима и Тицу-Тицу, два мальчика с настолько похожими причудами. Шата не знал, насколько они выносливы, но эти двое были отличным выбором для победы, когда дело касалось драки. И все это даже не входит в число тактических вариантов, которые были у них в рукаве. Каминари был ходячей бомбой, ему нужно было только приблизиться к вражеской группе, по крайней мере, к нескольким членам красной команды. Хотя его положение рыцаря ограничивало его в этом аспекте, один максимальный разряд, и он будет выведен из строя. Но с точки зрения атакующей способности, это подавляющее преимущество. Причуды Курайра и Хагакури были практически созданы для подобных ситуаций. Тут было множество темных углов и закоулков, где они могут поймать противников. Тем не менее, почти все, что он перечислил, за исключением категории скрытности, также можно сказать и о красной команде. Мидория наконец-то сообразил, как использовать свою причуду, которая заключалась не только в раздроблении конечностей для одиночных ударов. Айзава обыскал взглядом трибуны, но не смог найти символ мира. Конечно, до конца неизвестно, что Мидория может сделать со своими новыми способностями, но, учитывая, как сложилась гонка, он был, по крайней мере, таким же мобильным, как его предполагаемый друг детства. Чем больше он думал об этом, тем больше понимал, что все преимущества, которые были у одной команды перед другой, просто сводились на нет. Бакуго и Тодороки были сильными, но ученики из красной команды показали способность вырваться из Эльдаили, по крайней мере, сдерживать Бакуго достаточно долго, чтобы получить численное преимущество. Если говорить о мобильности, то две самые мобильные фигуры в командах, Паркер и Ида, были ограничены своими королевскими рингами. Цунатари и Сера были в разных командах, но у красных был еще Такоими, который не стеснялся использовать свою причуду для быстрого передвижения. А что касается скрытности, то и у Шаджи, и у Джира были свои способы обнаружения невидимок, это даже не говоря о реакции предвидения Паркера. Он и Сато могли бы легко не отставать от Киришимы и Тицу-Тицу в драке. Даже факультет поддержки смог оказать противодействие, по крайней мере, незначительное. Ту девушку, Хацуме, часто хвалил погрузчик. У девушки талант к экипировке поддержки. Даже несмотря на ее, казалось бы, простую причуду, у нее, по крайней мере, было все, что могло бы поддержать оборону, точно так же, как у Яйоразу. В довершение всего, любой, кого он не перечислил, мог бы просто переломить ситуацию одним удачным размещением или неожиданным использованием своих причуд. Например, для Маномы тут раздолье в количестве причуд, которые можно скопировать. Все будет зависеть от того, насколько хорошо они смогут спланировать свои действия за отведенное им время и смогут ли они держать под контролем определенных личностей. Итак, дамы и господа, мы собираемся начать эту вечеринку. Самые громкие имена в классе первого года обучения вот-вот станут известными на всю Японию, когда устроит настоящее побоище. Побоище? Это вообще что за слово? Проворчал Шата. Но, конечно, Хизаши проигнорировал его. Глава 17.5. Но зрители должны знать, мой друг Айзава, как ты думаешь, кто победит? Не знаю, может склониться в любую сторону, сказал Шата, пожимая плечами. Да ладно тебе, у тебя должно быть какое-то мнение для зрителей, пожаловался Мик. Давай, говори же. Айзава окинул взглядом две стороны арены, скалистый ландшафт и раскинувшийся город. Слишком много переменных, слишком много ограничений, но несмотря на это, я просто скажу, что если вы думаете, что это будет легко для какой-то одной команды, то вас впереди ждут сюрпризы. Любой достойный герой может сказать, что многие из присутствующих здесь участников могут нейтрализовать друг друга.